Глава 6. Напутствие. После всех перипетий этого игрового дня тишина и спокойствие туманного чертога были как бальзам на душу. Все-таки это место – одна из моих самых любимых фишек, придуманных для артерских боевых монахов. Этакая матрешка – маленький виртуальный мир внутри другого виртуального мира. Конечно, используется подобная механика не только монахами. Некоторые архетипы магов тоже умеют ускользать в другое измерение, только называют они его астралом. Хотя, думаю, по сути, это то же самое, что и чертог. Разработчикам ни к чему городить лишние сущности. Вэйюнбао, как обычно, восседал, скрестив ноги, с идеально ровной спиной и неторопливыми движениями перекладывал перед собой какие-то маленькие округлые камешки. Поначалу я подумал, что он снова мастерит сад камней, но сетка, расчерченная перед ним на песке, скорее была похожа на доску для какой-то игры вроде шашек. Камешки были двух цветов, матово-черные и белые с тонкими серыми прожилками. Выкладывал он их не на клеточки, а на пересечение линий, то темную фишку, то светлую, выстраивая из них замысловатый и постоянно меняющийся рисунок. Мы поздоровались, и наставник снова опустил взгляд на игровое поле, задумчиво перебирая фишки. Я не торопил его с разговорами, поскольку мне и самому было чем заняться. Остаток игровой сессии после нашей вылазки в Аланскую шахту я посвятил прокачке. Мне совсем чуть-чуть оставалось до достижения экспертного уровня в медитации и в знании ци. И я хотел достичь этой вехи до того, как отправлюсь во Фроцвальд. Что-то мне подсказывало, что там будет некогда разбираться в новых возможностях. Снова пришлось основательно превысить рекомендуемую продолжительность сессии, и система выдала мне очередное предупреждение. Однако до того, как меня принудительно вышибет в шлюз, было еще часа полтора субъективного времени. Должно хватить на обстоятельный разговор с Бао. Я открыл интерфейс и перешел во вкладку умений. Для начала посмотрим, что там новенького сообщит сама система. Экспертная медитация. Активный прерываемый навык. Базовая продолжительность цикла 2 минуты. Положительный эффект за каждый цикл – увеличение силы, ловкости, живучести и интеллекта на 2% сроком на 1 час. Снятие негативных магических эффектов, кроме эффекта касания смерти, а также действие ядов и заклинаний, наносящих периодический урон. Максимум последовательных циклов 5. Позволяет накапливать вдвое больше ци, находясь у мест силы, чем на базовом уровне медитации. Во время экспертной медитации скорость регенерации возрастает в 4 раза. Радиус обнаружения источников ци и малых алтарей стихий увеличивается в 4 раза. Может быть развит до мастерской медитации. Прогресс 301 на 900. Отлично. Как говорится, быстрее, выше, сильнее. Особенно вкусным оказалось удвоение эффекта прибавки к базовым характеристикам. Весьма существенно. Главное, не забывать обновлять бафы каждый час. Что на практике, конечно, не так просто. Не всегда получается выкроить несколько спокойных минут. Экспертное знание ци, пассивный навык, позволяет видеть соотношение стихий у живых существ. Позволяет распознавать зачарованные вещи, обладающие силой стихий. Позволяет обнаруживать источники чистой ци и малые алтари стихий на расстоянии до 250 метров. Атакующие умения получают стихийные модификаторы, основанные на цикле разрушения. Может быть развит до мастерского знания ци. Прогресс 1501 к 6000. То, что лучше смогу чуять источники и малые алтари, это, конечно, здорово. В сочетании с медитацией радиус обнаружения вообще увеличится до километра. Но что это за цикл разрушения? Я попробовал добиться от системы более подробного описания, но интерфейс выдал лишь дополнительную подсказку. За подробным описанием и разблокированием дополнительных эффектов навыка обратитесь к классовому наставнику. Похоже, тут и правда не обойтись без помощи Бао. Силай как раз поднял взгляд от своей расчерченной на песке доски и едва заметно улыбнулся. Я угадал это по чутко вздрогнувшим серебристым вибрисам. «Я прямо-таки чую, как в твоей голове забурлили вопросы, мой юный друг», — проговорил он, раскуривая свою любимую трубку с длинным костяным мундштуком. «Не сдерживай себя, задай их». «Ты наверняка заметил, что я хорошо продвинулся на своем пути и достиг очередной вехи. Мне открылись новые умения, но я пока не знаю, как их использовать». «Не бойся, когда чего-то не знаешь. Бойся, когда ничему не учишься». «Я хочу научиться. Расскажи мне о цикле разрушения». Вэйюнбао счастлив, что его ученик, наконец, готов приступить к изучению законов Ци. «Только приступить? А чем же я до этого занимался?» «Готовился. Всему свое время, мангуст». Он плавно провел рукой в воздухе, очерчивая круг, и перед ним появились полупрозрачные шарики размером с теннисный мяч. 5 штук, подкрашенные цветами стихий. Огонь, вода, земля, металл, дерево. С соответствующими иероглифами на них. Помню, он использовал эти пузыри во время наших первых разговоров с ним, когда объяснял основы концепции 5 стихий. «Знакомые штуки», — кивнул я. «Надеюсь, ты уже достаточно хорошо ориентируешься в распознавании стихий. Способен видеть течение Ци, распознавать ее состав, видеть сильные и слабые стороны противника». «Да, это здорово порой помогает». «Однако не думаешь же ты, что на этом мастерство боевого монаха исчерпывается? Какой прок в том, чтобы видеть слабые места противника, если не можешь использовать их? Но для этого нужно понимать, как устроены циклы созидания и разрушения». Ксилай чуть повел ладонями, перетасовывая плавающие в воздухе символы. «Главное, что тебе нужно понять, это то, что никакая стихия не существует сама по себе. Все они взаимосвязаны и перетекают одна в другую, и происходит это по строго определенным законам, которые Кси изучила и научилась использовать еще в стародавние времена. Эти законы получили название «цикл порождения» и «цикл разрушения». Он замедлил движение, и символы стихий выстроились перед ним в кольцо. «Начнем с цикла порождения. Выбери одну из стихий, неважно какую, просто для примера. Ну, вода». «Да будет так». Голубоватый шарик с иероглифом воды чуть увеличился в размере и немного выдвинулся из общего круга. «Вода – основа жизни, и она питает дерево, от крошечного ростка до мощного великана, чьи ветви могут дать тень целому городу. Дерево не может существовать без воды». Зеленоватый пузырь придвинулся ближе к водному. «Что же питает собой само дерево?» – спросил Бао. «Ну, тут несложно догадаться. Огонь?» «Верно. Сгорая, дерево питает собой огонь. Огонь образует после себя пепел, который становится землей. Земля рождает в своих недрах руду, металл. А потом цикл замыкается. Руда плавится и становится жидкой, обретая свойства воды. При этом для природы важен баланс. Скажем, если воды слишком много, дерево может сгнить на корню и погибнуть. Огонь рождает землю, однако если он слишком силен, она превратится в пустыню». Пока он говорил, внутри кольца стихий всплывали мимолетные образы, сотканные из сизого дыма, испускаемого его курительной трубкой. Стремительно растущее дерево, сгорающие в костре ветки и так далее. Этакая смесь ксилайской философии и урока природоведения. В другое время я бы, наверное, нетерпеливо ерзал, ожидая, когда Бао приступит уже к самому главному. Однако за время общения с ним я понял, что стоит прислушиваться вообще ко всему, что он говорит. Иногда эти знания приносят реальную пользу. Символы стихий снова выстроились в кольцо, но поменяв при этом порядок. А это цикл разрушения. Одна стихия может поддерживать другую, а может и наоборот, подавлять. Начнем снова с воды. «Вода гасит пламя?» – предположил я. «Именно. Стихия воды подавляет стихию огня. Огонь же, в свою очередь, способен расплавить металл. Металл разрушает дерево, дерево разрушает землю, земля поглощает воду, и круг снова замкнулся». Снова призрачные образы, иллюстрирующие слова Ксилая. Топор, рубящий ствол дерева. Древесные корни, раздвигающие слой почвы и стремящиеся все глубже. Вода, бесследно уходящая в песок. Все эти взаимосвязи так или иначе влияют на все в этом мире, и в том числе на эффективность различных умений и заклинаний. Так-так-так. Ну, про то, что вода гасит огонь, это и ребенку понятно. Взять, к примеру, мое умение «Водяной щит». Водяной щит – защитное умение мастера воды. Монах использует два заряда чистой ци, чтобы создать вокруг себя или союзника водяную сферу, поглощающую любой магический урон. Сфера держится 60 секунд, либо пока не поглотит количество пунктов урона, равное показателю ловкости монаха. При поглощении заклинаний стихии огня водяной щит нейтрализует 3 единицы урона за каждую единицу ловкости монаха. Сфера не препятствует движениям носителя и его атакам. Эффективность бафов и исцеляющих заклинаний при наложенном водяном щите возрастает на 20%. Теперь мне понятно, почему против заклинаний стихии огня мой водяной щит втрое эффективнее, сказал я. Но почему, например, атакующие умения воды имеют дополнительный дробящий урон, игнорирующий физическую броню? Ведь вода не разрушает металл, по твоей логике. Подумай, улыбнулся Бао. Ты должен понять сам принцип, и тогда тебе откроется многое. Я залез на вкладку с талантами и начал вчитываться в их описание, хотя вроде бы они были мне давно знакомы. Разгадка пришла довольно быстро. Ха! Тут тоже все сходится. Просто нужно помнить не только о цикле разрушения, но и о цикле порождения. Броня – это металл, и он порождает воду, то есть делает ее сильнее. Поэтому он не может использоваться как защита от нее. По этой же причине умение «Сердце дуба», увеличивая физ-броню, одновременно дает дополнительную уязвимость к огню. Ведь дерево питает огонь. Я проверил описание всех своих умений и предметов, и лишь один из них немного не вписался в общую концепцию. Посох царя обезьян. Посох царя обезьян. Редкость легендарная. Материал зачарованная древесина вечного баньяна. Требования. Класс монах, мастер стихии дерева. Свойства. Плюс 3 ко всем атакующим умениям. Все удары и атакующие умения получают дополнительный урон от стихии дерева в размере 10% от показателя силы владельца и шанс оглушить противника на 2 секунды. Шанс 10% плюс 1% за каждые 100 единиц силы. Дополнительный урон игнорирует магическую защиту цели. Модифицирует умение «Хлещущая ветвь». Область поражения увеличена на 200%. Время подготовки удара сокращено до 1 секунды. Максимальный бонус к силе во время удара увеличен до 250%. Убрано повышение физической брони во время подготовки к удару. Добавлен кулдаун в 60 секунд. Модифицированное и обычное умение можно использовать независимо друг от друга. Как дополнительный урон от стихии дерева может игнорировать магическую броню? Магия ведь завязана на интеллект, а значит, это огонь. Бао покачал головой. Маги, как и боевые монахи, способны повелевать всеми стихиями. Часто их заклинания используют первозданную сущность стихий, особенно у стихийных магов. Однако не менее часто они преобразуют свою энергию в потоки чистой ци, которую можно использовать как угодно. Магическая броня как раз из чистой ци. Она универсальна и защищает от физического оружия и от всех видов магического урона. Но не от посоха Ханумана? В том числе поэтому подобные артефакты так ценятся. Остались ли у тебя вопросы о циклах порождения и разрушения? Пожалуй, нет. Теперь, конечно, гораздо понятнее, как все устроено. Но вопрос в другом. Что делать с этим знанием? А вот тут начинается самое интересное. Монах, достигший экспертного уровня в знании ци, получает дополнительные эффекты при атаке, направленные на конкретную стихию противника. И как это работает? Ты ведь уже наверняка привык оценивать противников, ориентируясь на то, какие стихии в них особенно сильны. Однако до сих пор это было лишь знание. Сейчас оно обретет для тебя реальную силу. Еще одно системное сообщение. Дополнительные эффекты от пассивного навыка знания стихий активированы. Добавлено подробное описание навыка. Я снова полез в интерфейс и на этот раз залип надолго. Экспертное знание ци наделяет атакующие умения монаха модификаторами, зависящими от взаимодействия стихий. Вода гасит огонь. Атакующие умения школы воды сжигают ману противника. Огонь плавит металл. Атакующие умения школы огня временно снижают броню цели. Топор подрубает дерево. Атакующие умения школы металла временно снижают показатель силы противника. Корни разрушают почву. Атакующие умения школы дерева временно снижают показатель живучести противника. Песок поглощает воду. Атакующие умения школы земли временно замедляют противника. Сила и продолжительность эффекта зависит от уровня атакующего умения и указываются в его описании. Модификаторы одной стихии не складываются, однако при повторной атаке по одной цели таймер эффекта обновляется. Минимальный уровень умения для активации модификатора – 20. Ух, как говорится, все такое вкусное. И к тому же полезно не только при сражении один на один, но и в больших замесах. Одна загвоздка. Чтобы эти дополнительные эффекты срабатывали, нужно основательно прокачать атакующие умения. Понятно, почему Бао всегда настаивал на том, что выгоднее совершенствоваться в одном боевом стиле, а не хвататься за все сразу. Сейчас у меня пока достаточно прокачаны только умения школы воды, но надо будет и что-нибудь из дерева подтянуть. Хотя бы один прием. А уж если все-таки постараться со временем захапать все плюшки. Я попытался прикинуть, сколько времени это может занять, и выводы получились неутешительными. С другой стороны, кто же меня торопит, кроме собственного желания успеть первым? Будь моя воля, я бы, как тот Джерри Краш, открыл бы свой видеоканал, бросил бы самому себе вызов и показал зрителям, как добиваюсь поставленной цели. Но пока я работаю на молчуна, о таких вещах не стоит даже заикаться. Псы действуют скрытно, а уж конкретно я и отряд Терехова до сих пор даже в гильдию не вступили. Доволен ли ты результатом, мангуст? Я вижу, что тебя что-то тревожит. Вопрос наставника выдернул меня из задумчивости. Ответил я не сразу. Почему-то с Бао я со временем стал предельно откровенным, как с психоаналитиком каким-нибудь. Так что не ограничился дежурным ответом, а всерьез задумался, прислушиваясь к себе. Я рад, учитель, и мне не терпится опробовать новые знания и возможности. Однако снова случилось кое-что, что ломает планы. План у меня за последний месяц сложился простой. Во-первых, я качался, поднимая базовые статы, а также оттачивая боевые приемы, на которых решил сделать основную ставку. Во-вторых, занимался поисками Джан Жихэ. И в-третьих, потихоньку подбирался к тому, чтобы приступить к изучению третьей стихии. Выбор мой пал на землю. Это был самый удобный и очевидный вариант. Поскольку янтарный единорог располагался в центральной части материка, на равнинах Лардеса. Калому Фениксу, великому алтарю огня, пришлось бы переться аж к западному побережью, в Маркан. А уж белого тигра я и вовсе собирался оставить напоследок. Я и раньше слышал о суровых условиях Фроствальда, так что морозить уши не торопился. Но эта история с Джан Жихэ и таинственным полтергейстом путала мне все планы. Во Фроствальд придется отправляться прямо сейчас. И неизвестно, насколько я там застряну. Поэтому почему бы мне не совместить приятное с полезным? В смысле, и задание гильдии, и классовый квест. Раньше ведь у меня получалось. Я рассказал Бао о новых уликах в деле, о пропаже Джан Жихэ и о том, куда я собираюсь отправиться. Силай слушал мой рассказ внимательно, не перебивая. Однако морда его, и без того черная, как антрацит, мрачнела с каждой минутой. «Выходит, Джан Жихэ жив и даже продолжает работать», — наконец проговорил он. «Однако, кажется, он в беде. Может, он сотрудничает с этими людьми добровольно? Или вообще изготовил золотого шершня давным-давно, а потом этот артефакт просто попал не в те руки?» Бао покачал головой. «Все это очень не похоже на Джанжи. Я очень беспокоюсь о нем, и о тебе тоже. Я горжусь твоими успехами, и за последнее время ты лишь укрепил свое уважение у Кси. До сих пор никто из твоих соплеменников не смог продвинуться на своем пути так далеко. Однако, боюсь, для Фроствальда ты еще не готов. Я буду действовать один, но за мной поддержка моих друзей. Мне уже передали экипировку и много всяких полезных вещей, которые пригодятся на севере». Бао снова замотал головой, будто не желал даже слушать об этом. «Я не об этом, мой юный друг. Я ведь достаточно хорошо знаю тебя, чтобы понять, ты будешь заниматься не только разведкой. Раз уж ты окажешься в окрестностях ледяного хребта, ты постараешься найти белого тигра». Я усмехнулся. Мы с Ксилаем и правда уже основательно изучили друг друга. «Конечно, учитель, было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. Беда в том, что я не планировал осваивать стихию металла так рано, поэтому пока даже не узнавал никаких подробностей о ней». «Да, в общем-то, и неоткуда было брать эту информацию. Я постоянно просматриваю сайты в поисках новых сведений, касающихся своего игрового класса. Но от игроков их поступает крайне мало, а из разработчиков и вовсе слова лишнего не вытянешь. Так что вся надежда на Кси. Зря, что ли, репутацию с ними прокачиваю». «После того, как тебе быстро удалось добраться до ранга мастера в школах воды и дерева, ты наверняка думаешь, что и освоение других стихий проходит примерно по той же схеме. Однако это не так. Каждая из стихий имеет свои особенности, а металл, пожалуй, одна из самых сложных и неоднозначных из них. И ее тебе при всем желании не одолеть одним наскоком». «Ну хотя бы с чего начать? С паломничества к великому алтарю?» «С этим тоже не так все просто. Великие алтари не всегда воплощены в камне или дереве, как черная черепаха или лазурный дракон». «Да, я это уже понял, когда изучал легенды о янтарном единороге. Будь великий алтарь стихии земли конкретной статуей, стоящей где-нибудь на равнинах Лардеса, я бы уже давно к нему сгонял. Однако, как оказалось, единорог – это живое существо, что-то вроде именного моба, которого еще надо постараться отыскать и не спугнуть. А чтобы хотя бы выйти на его след, нужно выполнить кучу квестов. Собственно, из-за этого я и застопорился. Видно, и с белым тигром не все так просто. Ты упомянул о двуглавой горе. Это сакральное место, крайне важное как для самого ледяного хребта, так и для всего Артера. Бау сделал глубокую затяжку и выпустил целое облако дыма, которое соткалось в некое подобие 3D-модели. Огромная гора с двумя вершинами, одна острая, конусовидная, другая пониже первой и выглядит так, как будто срезана гигантским ножом. Одна из вершин двуглавой горы – это дремлющий вулкан. В его недра можно спуститься по огненному жерлу. Вторая вершина полностью состоит из векового льда, но внутри нее тоже пустота, которую называют ледяным жерлом. По легенде, жерло – это ноздри лазурного дракона, который после создания Артера улегся на материк и окаменел, погрузившись в глубокий сон. Все горные гряды – это очертания его хребта, а в районе Фроствальда как раз располагается его голова. Но я думал, что жерло – это аланские сооружения. Аланты действительно выстроили там свои рудники, самые большие на континенте. Однако подземелья эти так огромны, что эти рудники занимают лишь небольшую их часть. Остальное – это огромный лабиринт, погруженный во тьму. Жерла во многих местах соединяются друг с другом, и нестерпимый жар раскаленной лавы встречается с пронизывающим до костей холодом. Это место рождает страшных чудовищ. И там же можно найти белого тигра. Ксилай в который раз за сегодняшний разговор покачал головой. Тигра тебе предстоит найти внутри себя. Что это значит? Ты когда-нибудь задумывался, почему боевым монахам нельзя носить на себе железных доспехов и вообще ничего металлического? Я пожал плечами. Наверное, какое-то религиозное табу. Я не совсем его понимаю, но тоже следую ему из уважения к традициям. Ну и потому, что ношение железа ведет за собой вполне реальные игровые штрафы. В первую очередь снижается максимальное количество зарядов чистой ци, которые можешь накопить. А если навешать на себя слишком уж много металла, так и вовсе некоторые умения будут недоступными. С этим я пробовал экспериментировать на досуге. Хотя некоторые из моих коллег-монахов все-таки нарушают табу. Для них дополнительная броня важнее лишних зарядов ци. У каждого свой путь. Когда дело касается боевых искусств, есть большая разница между кси и твоими соплеменниками. Хоть теми, кто, как ты, прибыл по морю из неведомых земель, хоть подданными королевы-львицы. Вы стремитесь улучшить свое снаряжение, сделать свою броню крепче, а клинки острее. Воин кси не совершенствует клинок. Он совершенствует руку, которая его держит. И боевой монах сам по себе оружие. Я понимаю. Не думаю, строго ответил Бао. Ты сможешь по-настоящему понять это, только оказавшись в недрах двуглавой горы. Ибо овладеть стихией металла — это значит самому стать клинком. Это будет непросто. Ты ведь знаешь, как куют клинки? Примерно представляю. Прежде чем кусок металла становится оружием, он принимает на себя 1000 ударов. Его то раскаляют докрасна, то погружают в ледяную воду. Шлифовальные бруски сдирают с него лишнее, а точильный доводит его до бритвенной остроты. Такова и судьба монаха, идущего по пути металла. Готов ли ты выдержать подобные испытания? Твои слова не пугают меня, учитель. Вообще, для того, чтобы испугать меня, давно нужно что-то куда больше, чем просто слова. Ксилай благосклонно кивнул. Что ж, ты прав. И на сегодня довольно слов. Ты все увидишь своими глазами. Если тебе удастся пройти испытание, тебе вообще больше не понадобятся доспехи. А врагов ты сможешь побеждать даже голыми руками, ибо ты сам станешь оружием. Но все-таки с чего начать? Где искать алтарь в этих гигантских подземельях? Когда окажешься там, просто помедитируй, и местные обитатели не заставят себя долго ждать. К тебе явятся духи погибших героев и расскажут, что делать дальше. То есть там еще и что-то вроде кладбища? Не совсем. Но там оказываются духи всех умерших в Артере. Точнее, всех тех, кто своими деяниями при жизни огорчил и разочаровал лазурного дракона. А это, увы, удел большинства из нас. Ибо каждый из нас делает ошибки. Это неизбежно. Голос Бау стал глухим, будто сдавленным. Для него, кажется, даже просто рассказывать об этом месте было неприятным испытанием. Ты все поймешь, когда окажешься там. Тьма, жар, холод, чудовищная тяжесть, нависающая над головой, кровожадные твари, скрывающиеся за каждым поворотом. И все неправедные души этого мира, столетиями стекающиеся в недра двуглавой горы, чтобы страдать или чтобы искупить свою вину. Дым от его трубки рассеялся, напоследок выдав жуткую картину в духе Босха. С невообразимым переплетением клыков, когтей, распахнутых в криках ртов и заломленных рук. Да уж, похоже, мне предстоит отправиться прямиком в местный ад.